просто императрица, блудится и пасть. На газа ножны выбор, но ты смотришь на солнце. Врага твоего враг еще не значит твой друг. Опасность это всюду, озирайся вокруг. И слева эти справа, но один до истины. Языки, что полны яда крамол. На каждого вампира найдется свой кол. На каждую зловонную пасть найдется свой гляд. Состояние коснется нас всех, получит по заслугам добродетели грех. Тогда все, что любил на земле, покажется сном. Кто верит в свои силы, приготовься упасть. За каждым преступлением придет своя казнь. А нечестивый мир обречен. Yeah.